15. Доброй ночи тебе, да и мне не бденье. Доброй ночи стране моей, для сведения личных счетов со мной пожелай оттуда, где посредством верст или просто чуда ты превратишься в почтовый адрес. Деревья шумят за окном, и абрис крыш представляет границу суток. В неподвижном теле порой рассудок открывает в руке, как в печи, заслонку, и перо за тобою бежит вдогонку.